На гостином дворе увидел он не менее сотни лавок, где на скамьях и на стульях, а не на коврах и циновках, как турки, выседали российские купцы. Среди них было немало некрасовцев, давно покинувших Россию и молившихся по-старинному. Но были и коренные русаки, лишь на время приехавшие в Стамбул с родины и поддерживавшие связи с российским посольством. Некрасовцы – русские казаки, целыми семьями эмигрировавшие в Турцию во главе с атаманом Некрасой после булавинского бунта при Петре I. Торговали здесь железом, русским мылом, кожевенным товаром, деревянными резными изделиями, а также коровьим маслом, хлебным зерном и медом. К Василию Баранчикову в рваной одежде, с огрубевшим на ветру голосом, загорелому наподобие мавра или арапа, купцы на подворье отнеслись недоверчиво. А как услыхали, что оборванец, выдающий себя за нижегородского гильдейного купца, просит деньгами помочь, и вовсе подозрительным он показался. Рассказы Василия о его злоключениях купцы слушали с ехидством и насмешками. Дескать, про такое вписанной «История о Василии Кариотском российском матросе» прочитать можно. А в жизни такого еще ни с кем, ни с одним живым купцом не случалось. Гораст, мол, речистый, турусы на колесах разводить. Иные подобрее да попрямее сердцем, качали головами и вздыхали сочувственно, стесняясь, однако, показать, что веру дают словам бродяги, чтобы не прослыть простаками, и денег не предлагали. Не сумел Баранщиков внушить землякам доверие. Может быть, именно потому, что говорил им правду, а она, как известно, частенько бывает необычнее вымысла. В конце концов, нижегородец сообразил, что не с того конца начал. Чтобы побороть недоверие земляков и убедить их в истинности своего рассказа, надо бы показать им паспорт и клейма. Но как показать здесь, в турецкой столице, правую руку? Если откроется его отступничество от магометанства, не сносить ему головы. Тем не менее, он попросил наиболее благосклонных к нему российских негациантов собраться под вечер в одной из лавок. Купцы пришли, уселись словно на аукционе, и Василий пустил по рукам свой венецианский, а затем и гешпанский паспорта. Гости с недоверием их осмотрели, и как Василий того и ожидал, выразили сомнение, что владелец этих паспортов Мишель Николаев и он, именующий себя Василием Баранчиковым, суть одно лицо. «Да как же, господа, не одно лицо? Извольте взглянуть на мою левую руку!» Василий обнажил руку до плеча. Повскакали с мест негацианты, позабыв про купеческую степенность, и наперебой, ахая да охая, стали ощупывать разрисованные мускулы Баранчикова. Клеймо с буквами «МН» Мишель Николаев свидетельствовало, что его обладатель действительно носил такое имя. Но самые недоверчивые продолжали упорствовать. «А чем докажешь, что не сам ты сии клеймы на себе наколол, чтобы честной народ в обман вводить, рубли с него за показ выспрашивать?» Громогласно воскликнул бородатый хлеботорговец. Василий Баранчиков с усмешкой глянул на него. «Не велишь ли, батюшка, и на тебе таких печатей наставить? У меня их много припасено. Обмана людей ради вожу их с собой с острова Гешпанского. Пожелаешь, мигом изукрашу. Сможешь тогда и ты снова народа за показ рубли выспрашивать». Шутка понравилась, кругом захохотали. Доверчивый купец плюнул и отошел. Чего с прыщелыгой в спор вступать? Негоже оно, зазорно. Между тем кто-то приметил и на правой руке Василия печати. «Да ты, брат уж, не пугачевец ли клейменный?» Раздался негромкий скрипацой голос. Все обернулись. Вопрос задал мелочный торговец по прозвищу Крючок, державший на краю гостиного двора маленькую ловчонку, очень часто закрытую. В гостином дворе уже давно подозревали в нем тайного турецкого шпиона. С суда крючок явился незваным. Он бочком подобрался к Василию и резким движением задрал правый рукав, обнажив турецкое клеймо Али Магомета, знак восходящего солнца.